Предложение было соблазнительным, но Настя вовремя остановилась. Она слишком хорошо знала, что порой случается с документами, изъятыми с нарушением правил. По правилам нужно было бы оформить выемку, но для этого следовало как минимум иметь при себе постановление следователя и приглашать понятых. Постановления у нее не было. А если из всего этого что-то получится и дело дойдет до адвоката, то из любого процессуального нарушения может вырасти огромный неповоротливый слон, вскочив на спину которого, обвиняемый спокойненько переместится в категорию свидетелей. Придется переснимать. А если в записях обнаружится что-то интересное, ну, вернуться сюда и забрать журналы с соблюдением всех процессуальных требований. «Нет», — покачала она головой, — «забирать не буду. Пересниму отдельные страницы. Я постараюсь не задерживать вас надолго. А журналы пусть пока у вас останутся. Здесь они, как я понимаю, в надежных руках». Екатерина Егоровна польщенно улыбнулась. «Так, может, я пока чайку сделаю? Хотите?» «С удовольствием выпью». Архивариус вышла в соседнюю комнатку, где у нее стояла плитка и хранились чайные принадлежности, а Настя открыла первый журнал и принялась за работу. Войдя в квартиру, Настя сразу поняла, что Алексей чем-то встревожен. «Настенька, у вас там что-то случилось», — сказал он, даже не дав ей раздеться. «Тебя искал сначала Коротков, потом Гордеев. Просили сразу же позвонить, как только появишься». Настя тут же разыскала Короткова. «Гора трупов растет», — мрачно усмехнулся он. «Сегодня по сводке прошла мадам Досюкова. Если я мыслю примерно так же, как все, то сейчас уже вскрывают ее квартиру. Там обнаружат копию ее договора со Стасовым и начнут его дергать за нервные окончания». «О, черт!» — в сердцах бросила она. «Может, это другая Досюкова?» «Та самая, Наталья Михайловна. Проживает на улице Веснина. Где сейчас Стасов, не знаешь? Дома его нет. У него же сотовый телефон», — удивилась Настя. «Должен ответить?» «Не отвечает. Утром должна была приехать из Питера его жена. Может, они куда-то отправились, и он специально телефон не взял, чтобы его не нашли?» «Ага. Или наоборот, никуда не отправились, поскольку он вчера во всеуслышание заявил, что не видел Татьяну 2 месяца. Молодожен хренов. Надо бы его предупредить. А что с Досюковой-то? Лежит с удавкой на шее и не дышит. Нашли на лестнице жильцы дома, никто ее не знает. Во всяком случае, никто не признается. Так что непонятно, к кому она в этом доме приходила и что вообще там делала. Поэтому и нужно срочно искать Стасова. Он же с ней общался регулярно, так что вполне может знать, кто у нее в том районе живет. Ты позвони Колобку. Он уже из-под себя выпрыгивает. Ты ему зачем-то очень нужна. Подозреваю, он хочет тебя спросить, что делать с Досюковой». «Ладно, позвоню. Только толку от меня?» Она положила трубку и задумалась. Почему все начинает раскручиваться одновременно? Вот всегда так. Дело стоит на месте, тянется, как прошлогодняя жвачка у беззубого жирафа. А потом вдруг начинается молниеносная раскрутка, когда не хватает ни времени, ни рук, ни мозгов, чтобы все осмыслить, все сделать и все успеть, и при этом ничего не проморгать. По хорошо известному закону сыщицкого счастья случается это, как правило, в праздничные и выходные дни. И, что особенно приятно, совпадает со всплеском криминальной активности, когда на уголовный розыск начинают сыпаться новые преступления. Настя вздохнула и перезвонила начальнику. «Я хочу понять, нужно нам дело Досюковой или нет?» — сразу приступил к делу Виктор Алексеевич. «Для нас она не фигура, можем оставить ее в округе. Но если ты видишь какую-то связь, то я пойду к генералу. Только я должен знать, что ему говорить. И имей в виду, если ты никакой связи не видишь, а просто хочешь помочь своему приятелю Стасову, то номер у тебя не пройдет. У нас и без Досюковой дел выше крыши.